Момотаро. Когда-то давно в хижине над рекой жил старик со старухой. Старик ходил в лес рубить дрова, а старуха в это время занималась на реке стиркой белья. Вот сидит как-то старуха возле воды, полощет белье. Вдруг видит, переворачиваясь сбоку на бок, плывет по реке громадный персик. «Что за восхитительный персик?» — подумала старуха. «Хорошо было бы выловить его, то-то был бы старику гостинец». Тянет старуха руку, тянет, низко склонившись над водой, так и не смогла дотянуться. Захлопала она тогда в ладоши и давай приговаривать. «Дальше вода горькая, а ближе ко мне сладкая. Не плыви в воду горькую, плыви ко мне в сладкую». Персик как будто послушался старуху и, покачиваясь на волнах, подплыл к самым ее ногам. «Покажу-ка я поскорее персик старику, а потом вместе съедим замечательный фрукт», — обрадовалась старуха. Вытащила она персик из воды, положила его в таз с бельем и пошла домой. Когда наступил вечер, вернулся из лесу старик. На спине он тащил большую вязанку дров. «Что, старуха, ты тут без меня поделываешь?» «Это ты, старик? Заходи скорее. Я уже давно тебя жду. У меня для тебя гостинец». «Ну, давай посмотрим, что там у тебя». Разулся старик и вошел в дом. Показывает ему старуха свой чудо-персик. «Видел такое?» — спрашивает старика. «Хо! Вот так персик! Где же ты его купила?» «Какое там купила? В реке поймала!» «Да неужто? Поймала в реке? Ну, это совсем уже чудеса!» Взял старик персик, вертит его в руках, рассматривает со всех сторон. Неожиданно персик в руках старика разломился на две половинки, издав при этом громкий треск, и из него с громким плачем выпрыгнул красивый мальчик. «Это еще что такое?» — вскрикнули в испуге старик и старуха. Но, переведя дух, подумали: «А ведь это боги послали нам мальчика. Всю жизнь мы горевали, что нет у нас детей. Вот и смилостивились небеса». Засуетились они, забегали. Старик воду греет, старуха пеленки готовит. Выкупали, вымыли они найденыша. Только взяла старуха младенца за руки, а он как толкнет ее. «Вот так крепыш!» — удивленно переглянулись старик со старухой. «Что и говорить, необычный нам сын достался!» Назвали они мальчика Момотаро в знак того, что родился он из персика. Не чают души в мальчике старик со старухой, оберегают его, балуют, и растет Момотаро не по дням, а по часам, не угнаться за ним другим детям. Вскоре превратился он в могучего богатыря. Не было никого сильнее его в целой округе. Было у Момотаро доброе сердце. Почитал он старика и старуху как настоящих родителей. К тому времени, как исполнилось Момотаро 15 лет, уже и во всей Японии не было человека сильнее его. Тогда решил Момотаро, чтобы испытать свою богатырскую силу, отправиться в чужую страну. Тут как раз приехал в их края один купец, где он только не бывал. На разных островах и в далеких заморских землях, и, кажется, объездил весь мир. Много интересного рассказывал купец. Поведал он как-то и про остров Онигасима, что лежит далеко-далеко за семью морями на самом краю земли. Живут на том острове в неприступном железном замке черти, и сторожат несметные сокровища, что награбили в разных странах. Но чтобы добраться туда, плыть нужно много лет. Как услышал Момотаро про этот остров, так и потерял покой. Во что бы то ни стало, решил он до него добраться. Говорит Момотаро старику: «Отпусти меня, отец!» Испугался старик: «Куда, сын мой?» «Хочу я пойти помериться силой с чертями, что живут на далеком острове Онигасима», — отвечает Момотаро. «Достойное дело», — ответил старик. «Будь по-твоему, ступай». Не стала возражать и старуха, но добавила: «Наготовлю-ка я тебе припасов. Дорога дальняя, в пути наверняка есть захочется». Вытащили старик со старухой на середину двора большущую ступку. Принесла старуха зерно, а старик взялся за пест и начал толочь проса для лепешек. Ох, и славных же лепешек напекла старуха! Тем временем Момотаро закончил сборы, облачился в походный плащ наподобие тех, что носят воины. С одного боку пристегнул к поясу меч, а с другого подвесил мешок с просиными лепешками, а в руки взял боевой веер с персиками. «Прощайте, отец и мать!» — благоговейно склонил он голову. «Задай ты там чертям жару!» — напутствовал его старик. «Береги себя, сынок! Будь осторожен!» — говорила старуха. «Что ты, мать, с такими лепешками, какие ты мне напекла, ничего со мной не может случиться. Во всей Японии не сыскать таких!» Так сказал Момотаро и весело зашагал в путь. Вышли старик со старухой за ворота и до тех пор смотрели ему вслед, пока его фигура не растаяла вдалеке. После многих дней пути пришел Момотаро на высокую гору. Вдруг услышал он лай. Оглянулся Момотаро и видит: из густой травы выходит большая собака, кланяется ему почтительно и говорит человеческим голосом: «Куда это ты, Момотаро-сан, путь держишь?» «Иду я войной на остров Онигасима». «А что ты несешь в мешке?» «А тут у меня такие просяные лепешки, что лучше их не найти во всей Японии. Если ты дашь мне одну, я пойду с тобой». «Ладно, бери, пойдем вместе». Подождал Момотаро, пока собака съест лепешку, и пошли они вместе. Впереди Момотаро, за ним собака. Спустившись с горы, очутились они в густом лесу. Вдруг слышат, кто-то крикнул. Оглянулся Момотаро на звук и видит: соскочила с дерева обезьяна, поклонилась ему почтительно и спрашивает человеческим языком: «Скажи, Момотаро-сан, куда путь держишь?» «Иду я бить чертей на далекий остров Онигасима». «А что ты несешь с собой в мешке?» «Несу просяные лепешки. Вкуснее их во всей Японии не сыскать». «Если ты дашь мне одну, я пойду с тобой». «Хорошо, обезьяна, бери». Подождал Момотаро, пока она съест лепешку, и отправился дальше. Вот идут они уже втроем. Впереди Момотаро, а за ним собака и обезьяна. Закончился лес, открылось перед ними широкое поле. Вот идут спутники по полю, вдруг слышит Момотаро, кто-то позади него крыльями машет. Оглянулся Момотаро, сел перед ним фазан, поклонился почтительно и спрашивает человеческим языком: «Куда идешь, Момотаро-сан?» «Иду воевать с чертями, что живут на острове Онигасима». «А что ты несешь с собой в мешке?» «Несу просяные лепешки. Вкуснее их во всей Японии не сыскать. Если ты дашь мне одну, я пойду с тобой. Согласился Момотаро, дал одну лепешку фазану. Склевал тот лепешку и полетел следом за Момотаро. Теперь было у Момотаро три верных слуги — собака, обезьяна и фазан. Куда веселее вчетвером идти. Долго шли они через горы и долины, пробирались лесами, проходили полями. В конце концов оказались они на берегу моря. Смотрят, вот удача! Возле самого берега качается на волнах лодка. Быстро вскочили все четверо в лодку. «Дайте я буду грести», — сказала собака, берясь за весла. «Тогда я буду править», — сказала обезьяна, садясь за руль. «Ну, а я буду смотреть вперед», — сказал фазан и взобрался на нос лодки. Солнце светило ярко, море весело искрилось. Метнулась лодка точно молния, пронзающая тучи. Полетела точно стрела из лука. Скоро фазан на носу лодки закричал: «Остров! Остров! Вижу остров!» Громко захлопал фазан крыльями, взмыл в небо и полетел вперед лодки. Всмотрелся Момотаро в ту сторону, куда устремился фазан. Далеко впереди, где небо сливалось с морем, он заметил что-то темное, напоминающее облачко. Чем ближе подплывали они, тем яснее становилось для Момотаро, что перед ними лежит остров. «Вот он, мрачный остров Онигасима», — говорит Момотаро спутникам. «Смотрите, прямо перед нами! Банзай! Банзай!» — в один голос закричали в ответ собака и обезьяна. Все ближе и ближе подплывала к берегу лодка. Вот уже стал различаться окруженный со всех сторон неприступными скалами замок чертей. Вот уже видны часовые, охраняющие огромные чугунные ворота. Вскоре заметили они и фазана. Тот сидел на самой высокой крыше замка и смотрел в их сторону. Другому путешественнику, чтобы добраться до острова чертей, понадобилось бы много лет, а Момотаро и глазом не успел моргнуть, как уже был возле него. Причалила лодка к берегу. Выскочил из нее Момотаро, а за ним собака и обезьяна. Увидав эту странную компанию, черти испугались и поспешили укрыться за стенами замка, крепко заперев за собой чугунные ворота. Подбежала собака к воротам: «Давай яростно скрести их лапами и громко лаять! Эй, вы, черти проклятые! Живей отпирайте ворота! Сам Момотаро пришел к вам из далекой Японии!» Услышав эти слова, черти задрожали от страха. Держат ворота изнутри, навалились на них изо всех сил, но тут слетел с крыши фазан и начал клевать им глаза. Не устояли черти, бросили ворота, попрятались. Тогда обезьяна проворно вскарабкалась по высокой стене, перебралась через нее и сняла засов. С криком «Банзай!» ворвались Момотаро, собака и обезьяна в замок. Стал перед ними огромный главный черт. Рядом с ним толпа чертей помельче, злобно вопят, толстыми железными палицами размахивают. Но стоило только начать фазану клевать им глаза, а собаке кусать их за ноги, как весь их боевой дух испарился. Завизжали черти от боли, заметались из стороны в сторону. А тут еще и обезьяна бесстрашно кинулась на чертей со своими когтями. Взвыли они еще громче, бросили свои палицы и разбежались. Только главный черт попытался бороться и вступил в схватку с Момотаро. Но скоро богатырь придавил черта к земле, сел верхом на его широкую спину, охватил его шею стальной хваткой и говорит: «Вот и пришел твой конец». Захрипел черт, покатились из глаз его слезы, стал он просить пощады: «Отпусти меня! Все богатства свои отдам, только оставь мне жизнь!» Разжал пальцы Момотаро, отпустил черта. Открыл главный черт все свои кладовые и отдал Момотаро сокровища. Чего только там не было! И не слышал раньше богатырь о таких вещах. И плащ-невидимка, и зонт-невидимка, и волшебная колотушка бога счастья лежали в кладовых черта. Были там и другие богатства: драгоценный жемчуг, кораллы, черепаховые щиты и много-много других ценностей. Сложил это все Момотаро в лодку, сел в нее вместе со своим маленьким войском и помчался домой быстрее прежнего. Вскоре они уже были в Японии. Нагрузили сокровищами целую повозку. Взялись за нее дружно трое верных слуг. Собака спереди тащит, сбоку фазан за веревку тянет, обезьяна сзади подталкивает. А дома старик со старухой давно уже ожидали сына. Беспокоятся, повторяют: «Пора бы ему вернуться. Что-то задерживается наш Момотаро». И вот в один прекрасный день Момотаро стоял на пороге родной хижины. За ним собака, обезьяна и фазан подтаскивали тяжелую повозку. Радостно встретили старик со старухой сына. Вот это настоящий герой! Нет ему равных во всей Японии, восхищается старик. Дороже всего, что вернулся целым и невредимым, говорит старуха. А Момотаро обернулся к своим верным слугам и говорит: «Ну что, страшно ли вам было биться с чертями?» В ответ ему собака залилась радостным лаем. Обезьяна громко расхохоталась, показывая белые зубы, а фазан прокричал свое обычное «кен-кен», взмыл в небо и там несколько раз перевернулся. Было это, когда в саду буйно цвели вишни в ясный и безоблачный весенний день.